Антон Мамон. Бункер 1938. Остросюжетный триллер, что держит в напряжении с первых страниц. Он пробуждает детские страхи и раз за разом опровергает догадки, совершая непредсказуемые психологические твисты. История перенесет вас в загадочную и неоднозначную вселенную человеческой природы. Благородство и подлость, убийство и спасение, истинная дружба и заклятая вражда. Готовы прочувствовать гнетущую, сводящую с ума атмосферу замкнутого пространства? Готовы к игре на выживание? Тогда добро пожаловать в «Бункер 1938».